Подожди, пока они уснут. Нет, надо идти. Сейчас самое время. Она пошла в ванную, а папа сейчас включит радио, будет слушать последние известия. Самое время. Я не мог даже шнурки завязать как следует. До того я нервничал. Конечно, они бы не убили меня, если б застали дома. Но было бы страшно неприятно. «Да где же ты?» — спрашиваю Фиби. Я ее в темноте не мог видеть. «Вот я». Она стояла совсем рядом, а я ее не видел. «Мои чемоданы на вокзале», — говорю. «Скажи, Фиб, есть у тебя какие-нибудь деньги? У меня ни черта не осталось». «Есть. На рождественские подарки. Я еще ничего не покупала». «Ах, только...» Я не хотел брать ее подарочные деньги. «А я тебе немножко одолжу», — говорит. И я услышал, как она роется в столе ОДБ, открывает ящик за ящиком и шарит там. Темнота стояла в комнате, низги не видно. «Если ты уедешь, ты меня не увидишь на сцене», — говорит, а у самой голос дрожит. «Как не увижу?» «Я не уеду, пока не увижу». «Думаешь, я пропущу такой спектакль?» — спрашиваю. «Знаешь, что я сделаю? Я побуду у мистера Анталини, скажем, до вторника, до вечера, а потом вернусь домой. Если удастся, я тебе позвоню». «Возьми», — говорит. Она мне протягивала какие-то деньги, но не могла найти мою руку. «Где ты?» — нашла мою руку, сунула деньги. «Эй, да мне столько не нужно, — говорю. Дай $2, и все, честное слово, забирай обратно». Я совал ей деньги в руку, а она не брала. «Возьми, возьми, и все, потом отдашь, принесешь на спектакль». «Да сколько у тебя тут, Господи? $8.85. Нет, 65. Я уже много истратила». И тут я вдруг заплакал. Никак не мог удержаться. Стараюсь, чтоб никто не услышал, а сам плачу и плачу. Фиби перепугалась до смерти, когда я расплакался. Подошла ко мне, успокаивает. Но разве сразу остановишься? Я сидел на краю постели и ревел. А она обхватила мою шею лапами. Я ее тоже обнял и реву. Никак не могу остановиться. Казалось, сейчас задохнусь от слез. Фиби, бедняга, испугалась ужасно. Окно было открыто, и я чувствовал, как она дрожит в одной пижаме. Хотел ее уложить в постель, укрыть, но она не ложилась. Наконец я перестал плакать. Но я долго, очень долго не мог успокоиться. Потом застегнул доверху пальто, сказал, что непременно дам ей знать. Она сказала, что лучше бы я лег спать тут, у нее в комнате. Но я сказал «нет». Меня уже ждет мистер Антолини. Потом я вынул из кармана охотничью шапку и подарил ей. Она ужасно любит всякие дурацкие шапки. Сначала она не хотела брать, но я ее уговорил. Даю слово, она, наверное, так и уснула в этой шапке. Она любит такие штуки. Я ей еще раз обещал звякнуть, если удастся, и ушел. Уйти из дому было почему-то гораздо легче, чем войти. Во-первых, мне было плевать, поймают меня или нет. Честное слово, я подумал, поймают так поймают. Откровенно говоря, мне даже хотелось, чтоб поймали. Вниз я спускался пешком, а не в лифте. Я шел по черной лестнице, чуть не сломал шею. Там этих мусорных бачков 10 миллионов. Но, наконец, выбрался. Лифтер меня даже не видел. Наверное, до сих пор думают, что я сижу у этих Дикстайнов. Глава 24. Мистер и миссис Антолини жили в очень шикарной квартире на Саттон Плейс. Там у них в гостиной был даже собственный бар. Надо было только спуститься вниз на 2 ступеньки. Я был у них несколько раз, потому что, когда я ушел из Элтон-Хилла, мистер Антолини приезжал к нам домой узнать, как я живу, и часто у нас обедал. Тогда он не был женат. А когда он женился, я часто играл в теннис с ним и с миссис Антолини на Лонг-Айленде, в Форест-Хиллском теннисном клубе. Миссис Анталини...